«Здрасте», — сказал младший лейтенант Смирнов, околачивающийся возле подъезда. «Я звоню-звоню, а вас нету, и на мобильный не отвечаете». «Лёшка пошел квартиру проверить, а я за ним зашла, ну и вот в лифте застряли», — пояснила Лариса, поправляя волосы. Алексей постарался повыше подернуть воротник куртки, и вообще он не был уверен, не осталось ли у него на физиономии или где-нибудь еще помада. А там связь никакущая. Пока нас оттуда вытащили. А мы вам зачем? Случилось что-нибудь? Да, опять вот заявление, — хмуро ответил участковый. Только теперь уже на вас, Лариса. Можно без отчества, — поспешил это сказать. А на меня-то за что? И главное, кто? «Кстати, может, в квартиру поднимемся? Вы заодно Лёшке поможете, а то...» «Лариса!» — отдёрнул тот. «Прекрати! Я сам прекрасно поднимусь!» «Вы её не слушайте!» — добавил он. «От её заботы иногда на стенку забраться хочется!» «У меня мама такая!» — посочувствовал, младлей и выразительно вздохнул. «Поел?» «Не поел. Где был?» Почему рубашка неглаженная? Как будто я школьник. Они все одинаковые, — ласково произнес Алексей. Серый, — предостерегающе начала Лариса. Ты ведь дождешься, снова покусаю. Тут это, — вставил Смирнов. В общем, заявление-то с покусами связано. У вас собака есть? Нет. Удивленно ответила Лариса, отпирая дверь квартиры. За перебранкой они уже успели подняться на нужный этаж, и Алексей с удивлением понял, что участковый запыхался, а он сам нет. «У меня две кошки, вот они, видите, на диване». «А у вас?» «Нет», — развел он руками, — «я же у Ларисы живу. Какая тут собака, сами посудите. А до того я-то...» В разъездах, то в госпитале. «Может, это о Джеке речь?» — предположила девушка, жестом приглашая участкового проходить и не стесняться. «Это пес со стоянки, знаете? Ее снесли недавно. Ну вот, я его к своим родителям отвезла. Они в частном секторе живут. Здоровый такой кобель, да, Серый?» «Ну да, мне сильно выше колена будет», — согласился тот. «Я ж тебе говорил, он агрессивный. Нет, ты его к детям подпустила». «Погодите, погодите», — замахал руками Смирнов. «Этот вас Джек какой? Ну, породы, масти». «Дворняга он», — ответил Алексей, чувствуя, что снова надвигаются какие-то неприятности. «Хотя, если бы стряслось что-то с племянниками Ларисы, она бы сказала. Наверное». «Большой». Мохнатый такой, коричневый с белым пятном на груди. Похож на кавказца. «А, нет, это не тот», — вздохнул участковый. «Там другую собаку описали. Типа лайки или, может, овчарки. Некрупную такую, серовато-рыжую». «Постойте», — помотала головой Лариса. «А я-то здесь при чем? Сами видите, у меня тут никаких собак нет». Небольшая, вроде лайки, серовато-рыжая. У Алексея по спине побежали мурашки. И, похоже, что-то натворило. Слова Смирнова подтвердили его подозрение. «Просто в той заварушке, в скверике-то, вы такую же описали. Ну, или похожую. Это раз. А два, заявитель написал, что вы собаку натравили». «Я уже ничего не понимаю», — искренне сказала Лариса и присела на колено к Алексею, потому что табуреток было всего две, и одну из них занял участковый, а на диванчике разместились кошки. «На кого я натравила собаку? Зачем? И где я ее взяла, интересно?» «Вот и мне интересно», — вздохнул Смирнов. «Я уж тут по соседям походил». Все говорят, нет в округе такой собаки, и у вас тем более. А написано, вы поссорились с заявителем и спустили ее. А тут еще скверик тот. Там тоже была похожая. Нет, ну, дворняги или псы одной породы похожи. Да и с перепугу, может, человек чего не разобрал. Просто все время вы мелькаете. Так вы не сказали, зачем я кого-то травила воображаемой собакой, — напомнила Лариса. Алексею не понравилось, как она напряглась под его рукой. Не хватало только вставшей дыбом шерсти и напруженных лап. — Да, и кого именно? — поддержал он. — И когда? Смирнов невольно отодвинулся вместе с табуреткой, вжавшись спиной в стену. Похоже, ему было не по себе, и Алексей невольно посмотрел на себя с Ларисой глазами участкового. Ну, сам он, понятно, морда кирпича просит, взгляд нехороший. Только вот незваный гость явно больше опасался хозяйки квартиры. Спрашивается, почему? «Да вот, как раз сегодня», — ответил он и машинально погладил сунувшуюся понюхать незнакомца палевую кошку. «Днем. Мне из-за дела звякнули, мол, опять твои знакомые. Вот я и пришел разобраться». «Днем?» — удивилась Лариса. «Серый, ты же у себя был?» «Ну да, до четырех там еще жильцы вещи собирали. Я на кухне кантовался. Потом ты пришла около пяти. Я ж задремал». «Полшестого», — ответила она. «Я, собственно, потому и явилась, что ты на звонки не отвечал, Соня. А до того, так, кино посмотрела, марафет навела, прибралась. Вот и все. В магазин выскочила за хлебом и кормом для этих вот усатых-полосатых. Все, кажется. Так кого покусали-то?» «Алину Мирзоеву», — сказал участковый. «Знаете такую?» «Знаю», — недоуменно произнесла Лариса. «Мы в школе вместе учились, и заходила она недавно. Да, Серый?» «Да. Ты еще сказала, что это ее вдруг принесло. Давно не общались». «Ага. Только ты забыл, как она тебя в музее склеить пыталась», — фыркнула девушка. «Хм. Извините, увлеклись. Сильно она пострадала?» «Да не особо», — вздохнул участковый. «Дубленка, правда, в клочья, как ножом изрезана. Прямо лапша вышла, и рукава, и подол. Одежда тоже порвана, а на самой Мирзоевой только синяки. И тех сама насажала, когда упала. На следы зубов не похожи, так в заключении написано. Ну и сгвозюкалась она, псина ее в самой грязюке вывалила». «А что говорит? Почему поссорились-то?» — сообразил спросить Алексей. «Говорит, не поделили кавалера», — смутился Смирнов. «То есть вы вот про музей сказали? Мирзоева пишет, что просто заговорила со знакомым подруги, а та приревновала». «Чушь какая!» — фыркнул тот. «Ларис, ты приревновала?» «С какой стати? Ты же сам ее отшил», — напомнила девушка. «Да, во сколько на нее напали?» «По ее словам, около трех». «Я как раз полтретьего в магазин пошла», — уверенно сказала Лариса. «Еще на соседа наткнулась, помогла ему сумку, тележку затащить наверх. Лифта у нас нет. Значит, где-то без четверти три я была в магазине. Ну, пока там выбрала, что нужно, пока вернулась. Полчаса точно прошло. Потом я Лешке звонила, он не отвечал. Потом маме минут 20 трепалась, потом снова Лешке. Обозлилась и пошла к нему». «Вы всегда так точно запоминаете, когда что делали?» — спросил Смирнов. «Ага, привычка. Я училась в другом городе. Маме надо было звонить вечером и по пунктам отчитываться, где я была и что делала», — лучезарно улыбнулась Лариса. «Там я и навострилась все запоминать, хотя бы с точностью до часа». «А еще врать», — подумал Алексей, но промолчал. Выяснять отношения он предпочитал не при посторонних. «Ладно, телефон вашей мамы можно попросить?» «Ага, а магазин который?» «Понял, Полушка, за углом, а сосед?» «С третьего этажа. «Ясно. Ну, я пойду». Участковый поднялся и вздохнул. Явно вспомнил о пирожках. «Если что, позвоню». «Конечно, спасибо», — ответила Лариса. «Рады были помочь». Она проводила участкового, трижды отказавшегося от радушно предложенного чая. Хотя видно было, что отказываться ему не хочется, и вернулась на кухню. «Ты что такой смурной?» — спросила она Алексея, моя руки и наливая воду в чайник. «Наверное, думаешь, что я выбежала в магазин, на ходу закупила продукты и где-то взяла собаку. Доехала до дома Алины. Кстати, я и не знаю, где она сейчас живет. Только что в нашем районе. Там, значит, я выпустила из машины эту непонятную псину, поссорилась с Алиной, натравила собаку на бедолагу, потом загнала зверя обратно, куда-то увезла и управилась со всем этим за час-полтора. Потом еще с мамой поболтала, и не по мобильному, а по городскому. Это можно проверить на раз-два. Ну, а затем пошла за тобой. Тебе не кажется, что это бред?» «Это ты сказала, не я», — произнес он. «Да, это бред. Но почему-то эта собака уже второй раз возникает рядом с нами. Рядом с тобой». «Серый, два раза — это совпадение, не более того. Погляди, сколько серо-рыжих собак на улицах. Я где-то читала, бродячие постепенно возвращаются к дикому типу. Вот тебе и сходство. Один помет». «Щенки похожи, район тоже один», — Лариса фыркнула. «Впрочем, охота тебе строить фантастические гипотезы. Дело твое. И вообще, ты не забыл, что нам завтра в ночь ехать?» «А, точно!» — хлопнул себя по лбу Алексей. «А можно с заявлением этим?» «Ну, так участковый не сказал, что нельзя. Дела-то еще нет, я полагаю. Стало быть, можно». Она потянулась. «Серый, ты иди умойся, а я пока ужин разогрею и позвоню Смирнову на всякий случай, а то мало ли. И учти, я в машине спать не могу, так что, Серый, я пораньше лягу, ладно?» «Меня-то зачем спрашивать?» «Ты опять начинаешь?» — серьезно произнесла Лариса, заглянув ему в глаза. «Не надо, Серый. Ну, пожалуйста». «Знаешь, как я сегодня напугалась?» «Я подумала, ты...» «Ларис...» Алексей невольно улыбнулся. «Полгода назад у меня не хватало сил, чтобы сделать что-нибудь с собой. А теперь нет желания. Правда. Ну, просто...» Он помотал головой, не находя слов. «Не хочу. Не понимаю, что со мной происходит. Что делать...» Но желания такого в самом деле нет. Он встал, мимоходом поцеловал Ларису в пушистую макушку, зашел в ванную, привычно поморщился, глянув в зеркало, тщательно вымыл руки и вернулся на кухню, прихватив по пути обеих кошек. Они путались под ногами. «Серый, а ты заметил, что теперь говоришь совсем по-другому?» — спросила вдруг Лариса, расставляя посуду. «В смысле?» «Ты раньше не так выражался, намного проще, грамотно, но...» «Так я пока в ночную смену на стоянке дежурил, столько перечитал. Меньше, чем ты, наверное, но для меня этого много, в голове это откладывается». Вздохнул он, садив кошек на подоконник. «Хотя я вычитал, что чем старше, тем сложнее учиться, так?» «Да, но тебе об этом думать рано». — отрезала Лариса. — В твоем возрасте люди часто только поступают куда-нибудь. — А ты от меня этого хочешь? — прямо спросил Алексей. Воцарилось молчание. — Нет, — ответила девушка. — Только если сам решишь. А я хочу от тебя. — Чего? — Там видно будет, — сказала Лариса, поставив перед ним тарелку. Палевая кошка моментально сунулась в нее, и Алексей машинально отстранил нахалку. Полосатая, с независимым видом, обреталась на подоконнике. «Серый, хватит вопросов, ладно?» И так день не задался. Они поужинали в молчании. Алексей взялся мыть посуду, а когда закончил, Лариса уже освободила душ и улеглась пока что с ноутбуком. Но он знал, скоро она уснет. Дрыхнуть, по ее собственному выражению, Лариса могла сколько угодно долго. С перерывами на еду, разумеется. Так и вышло. Пока он управился, девушка уже погасила свет, так что пришлось пробираться мимо нее на ощупь. Ну, как мимо? Он не удержался, подошел ближе, осторожно дотронулся до мягких распущенных волос, посеребренных луной. Лариса не закрывала на ночь жалюзи. Да так и замер. — Серый, ты что стоишь? — сонно спросила девушка. — Ложись, не видишь, диван разложен. Только ты к стеночке, угу. — Конечно, — ответил он, забираясь под одеяло, в теплую, нагретую телом Ларисы нору. — Я вообще-то просто так пришел. — Я так и подумала, Серый, — улыбнулась она, уткнувшись в его порядком покусанную шею. — Спи. — Луна мешает, — поморщился он. — Прямо в глаза светит. — Подвинься, что ли, жалюзи закрою. — Я сама закрою, — ответила Лариса и прикрыла его глаза ладонью. — Спи, Серый, не бойся луны. — С чего ты взяла, что я боюсь? — сонно пробормотал Алексей, повернулся поудобнее, обнял ее и провалился в сон, не дождавшись ответа и не чувствуя, как мелко нашинкованные створками жалюзи лунные лучи скользят по ним с Ларисой.